54. Тем временем весть о смерти Вителия разнеслась по Галлии и Германии и породила еще одну новую войну. Примечание 148. Продолжение прерванного на главе 37 рассказа о восстании Цивилиса. Конец примечания. Цивилис отбросил теперь всякое притворство и открыто выступил против римского народа. Вителианские легионы скорее готовы были служить варварам, нежели подчиниться Веспасиану и признать его императором. Среди галлов распространился слух, будто зимние лагеря легионов в Мёзии и Панонии осаждены сарматами и даками, смотри примечание 149, и что дела римлян в Британии обстоят не лучше. Галлы вообразили, что судьба повсюду преследует наши войска, и эта уверенность наполнила их сердца радостью. Примечание 149, смотри книгу 3, главу 46. Слухи о вторжении в Панонию не имели оснований. Конец примечания. Самое большое впечатление, однако, на них произвел пожар Капитолия. Одержимые нелепыми суевериями, друиды, смотри примечание 150, твердили им, что Рим некогда, смотри примечание 151, был взят галлами, но тогда престол Юпитера остался нетронутым. И лишь поэтому империя выстояла. Теперь, говорили они, губительное пламя уничтожило Капитолий. А это ясно показывает, что боги разгневаны на Рим, и господство над миром должно перейти к народам, живущим по ту сторону Альп. Примечание 150. Кельтские жрецы. Единство культа, поддерживавшееся друидами на всей территории кельтских племен, тесные связи, их объединявшие, и духовное влияние, которое они оказывали на массы, играли важную роль в сплочении кельтов в единый народ и способствовали их сопротивлению римлянам. Поэтому Клавдий, воспользовавшись тем, что друидическая религия допускала человеческие жертвоприношения, запретил деятельность друидов и подверг их жестоким преследованиям. Отношение Тацита к друидизму характерно и напоминает его отношение к иудейской религии, во многом игравшей ту же политическую роль. Примечание 151. В 390 году до нашей эры. Конец примечаний. Ходили также слухи, будто знатные галлы, которых Отон отправил воевать против Вителия, поклялись перед отъездом подняться на защиту свободы, если только они увидят, что беспрерывные гражданские войны и внутренние распри подорвали силы римского народа. Примечание 170.